Какая-то странная сила обстоятельств кружила Акима последний месяц. Словно пошатнулся незримый стержень его обычного состояния. Уткнулся носом в непреодолимую стену, а глаза завязаны, и не знает он, куда идти. Да к тому же весь февраль преследует неудачи. Вот в Койду зря съездил. Опять же Юлькина болезнь, смерть Петенбурга, коммуна едва жива, 5 семей осталось в ней после Путины. А что ждет завтра, послезавтра? Опять что-то нужно делать, кого-то убеждать? Понурившись, стоял Селиверстов у могилы Парамона. Вот был Петенбург, человек сам по себе, неуживчивый, от своей постоянной доброты и оставшийся ребенком меж двух стихий. Хотя, кажется, все огни войн колотили его, и огромные жернова жизни жестоко молотили и катали, ломая тело и душу. Но где же он ныне? Ах, к черту все! Аким махнул вялой рукой и пошел в деревню, подгоняемый полуношником, черным сыроватым ветром с того света, из третьего круга ада. Марья Задорина в своих постоянных хлопотах, как всегда, обрежалась по хозяйству. Вязальные спицы невесело ходили в ревматических руках. На Акима она взглянула по-доброму, как посмотрела бы на своего сына, но расспрашивать не стала, уловив в глазах темную поволоку раздумий. Она проводила Селиверстова взглядом до голубеньких дверей в горницу и, не поворачивая головы, стала прислушиваться, а что там делают ее дети, сохрани их Господь. И грешным делом не раз и не два мелькнула мысль, что пара-то неплоха, хоть Юлька и не красовита, зато совестлива, а таких девок нынче поискать, как сойдутся да привяжутся, там и дети пойдут. Еще Марья подумывала, что не слишком ли прочно осела в этом доме, и как бы не пришлось обливаться потом горючей слезой, когда случится уходить отсюда. Ведь не век же оставаться тут и мешать людям. И еще подумала, что слишком охотно осела здесь, приросла задом. Ведь не за этим же перлась... Столько верст! Питалась, убивалась, так, видно, пора вершить неотложное дело и навестить Федора Креня. Каков-то он там. Внезапно и впервые подумала о нем как о живом, потому что раньше думала лишь как о чем-то призрачном. А председатель сельсовета, потирая широкий лоб большой ладонью, смущенно вошел в горницу и оторопел немного, потому что Юлька была безмятежно открыта. Она сидела на краю постели в одной бязевой рубашке. Видимо, вода была слишком горячей, потому как Юлька, припустив большой палец в лохань, игриво ойкнула, подрагивая плечами. Так играла Юлька сама с собой, не замечая Акима. Потом почувствовала на себе посторонний взгляд, подняла лицо, вся зарозовела и нырнула под одеяло. И мог поклясться Аким, что в этот момент Юлька была красивой. Она смущенно выглядывала из-под одеяла. Такой Аким Селиверстов еще не видал ее, а рука сама протянулась для приветствия. Это было для девчонки неожиданной смелостью, сбитой с толку таким поворотом дела, ведь он только что собирался утешить Юльку. Аким присел на краешек постели и, поддавшись настроению, подхватил ее руку и не опустил сразу. «Бог ты мой! Но откуда можно узнать, что будет через мгновение?» Но он ощутил вдруг, как запотела теплая тонкая девичья ладонь. И эту ладонь Аким по-мальчишески закачал в воздухе. «Знаешь, я тебя во сне видела. Я так долго спала!» — тихо говорила Юлька. В ней просыпалась женщина. И сейчас она была смелее засидевшегося в холостяках Акима, а своими действиями окончательно выбила его из колеи. А раз Юлька однажды почувствовала свое превосходство, она и второй раз могла проявить его. И Юлька выдернула влажную ладошку из его шершавой руки. А то черт знает, что могут подумать про нее. Я там на льдине-то плакала, как подумала, что ни та-то не увижу, ни вас. Выкинь из головы, выкинь. Считай, что чудо случилось, воскресло. Крень-то зачем повадился к нам? Отрывисто спросил Аким и тут же оборвал себя, потому что разговор мог принять самый неожиданный поворот, и тогда придется вспомнить Парамона. Но ты здоровей, чудо-юдо, рыба с глазами, а то скоро сваты, глядишь, нагрянут, а у тебя не пришей рукав. Юлька хотела что-то возразить, но Аким вышел торопливо из горенки, с деревянной спицы возле двери подхватил шапку, и Марья едва успела спросить: «Ты куда на ночь-то глядя?» «Продышусь немного», — ответил уже из-за двери. Загребая валенками снег, Аким прошил деревню поперек. У кооперативного сетного амбара велась тропинка, и по этому натоптанному корыцу он спустился к морю. Человек в тулупе копною вытаился из-за угла, поправил за плечом бердану, предупредительно кашлянул, но, узнав председателя, снова зашел в затулье. Акиму хотелось что-то бодрое и доброе сказать сторожу, ведь хорошего мало всю ночь торчать в безлюдии и на холоду. Но верных слов сразу не нашлось, да и настроение было смутное, и он смолчал потому. Море дышало сыростью и мраком. Оно едва намечалось за рапаками. Только порой бельмаста вспухла приливная волна, похожая на ленивого зверя. И тогда чувствовалось, что и посреди зимы вода живет, постоянно тревожа и ломая оковы. Льды с мерным шорохом громоздились на припае и нехотя осыпались обратно. Иногда словно бы пушечный выстрел разносился, и он казался в темени особенно жутким. Деревня еще рисовалась смутно за гривами снега, но здесь, под обрывом, полонила не проглядь, глухая затяжная ночь, когда, кажется, уже не дождаться просвета. Аким запахнулся потуже и натоптанным путиком бесцельно пошел в круг деревни. Глаза к темени скоро претерпелись, и вот различились дальний белесоватый склон неба и волнистые очертания на время успокоенных льдов. Снег под ногами слегка искрил, и его глубина не казалась обманчивой. Невдали взгляду обнаружились растопыренные гигантские ребра, наполовину закиданные снегами. Прошлой осенью мужики километрах в четырех от Вазицы нашли кита, еще живого, и вот, совладав с ним, притянули сюда морем. А после тут было смеху и греха. Аким сел на ребрину, как на скамью, голой ладонью провел по шершавой кости, обсосанной птицами и улитками, промытой долгими дождями, и почудилась она ему ноздристым камнем-дресвяником. А ведь когда-то этот великаний хребет волновался в глубине терпкого сала и жарких, ярко-красных мясов, в которых билась кровь, а сейчас будто камень. Камень и все. Так каким же необоримым должно быть, наверное, китовое сердце, чтобы носить по морям такую гору? Какую же, однако, силу сама по себе производит природа? Невольно и уважительно подумал Аким. Когда вскрыли желудок-то, он пустым оказался. Только клубок червей нашли, жестких, как проволока. Вот нынче даже на это костье глянешь, и то устрашишься громаде. Но когда-то брали кита из карбаса, на гарпун брали. Это же какой характер решался на подобный азарт? Тут одним нахальством не обойтись, тут и природный ум имей, чтобы облукавить силу. Тут и море понимай, и небо, и землю. Это нынче китов с кораблей берут, из пушки грянут, вот и добыча. Диво ли железной силой покорить, но диво умом покорить? И тут мысли Акима, завершив свой неясный случайный круг, вдруг снова замкнулись на себе. дядя Парамон не раз говаривал, чтобы в море идти, надо знать поворот земли и течение воды. Нет понимания своего. Вперед не суйся, следом иди. Так что же со мной-то нынче? Несет ли меня безвольно куда? Повинуюсь ли я безропотно чужой воле? Или это я управляю собой? Ведь случилось же так, что я над людьми поднялся. Но волен ли я распоряжаться ими? А если и вправе вершить человечью судьбу, то почему именно я должен решать за людей, а не кто другой? Чем таким необыкновенным наделен я? Может, они лишь делают вид, что послушны моей воле, а сами-то они где-то внутри себя? Странно просто, но откуда же из людей поперла вдруг такая темень, душнота? Казалось бы, стремись к светлому, обновляйся, скидывай заскорузлую шелуху, ведь вся страна наполнена мечтой. Было ли когда в России столько желаний и азарта, радостью украсить свою жизнь? Таким китом овладели, подумать страшно. Только всем сразу хорошо не бывает, это после станет всем хорошо. И потому кому-то надо поделиться нажитым, кому-то потесниться, кому-то уравняться, кому-то ужиться, кому-то смириться. Ну а как же иначе-то? И вдруг шиши из темного леса полезли, какая-то несыть, адово племя. Думано ли было, что в своем-то народе, в самой-то глуби его сидит такая волосатая морда с волосатыми руками? Председатель рыбкопа был мужик как мужик, а вчера вдруг собирает правление и заявляет, дескать, мне нужен процент на усушку и утруску кассы. Я кассу принимаю, я сдаю, потому вполне могу просчитаться. А Гриша Каюков, продавец, вместо гирь стал пользоваться березовым поленом. На днях в избу-читальню ворвались сытые парнички, затушили керосиновые лампы и давай молотить комсомольцев. Чуть до смертоубийства не дошло. А Крень мрачным идолом встретил и темного взгляда с меня не снял, пока сидели в избе. Ведь жалости ждал, участия поди ждал. Но сам-то чуял ли когда, какова она жалость? Дядя Парамон рассказывал, как заживался Федор Крень. Ушли на новую землю впятером, но четверо остались там от цинги. Лишь Федька выплыл оттуда с мягкой рухлядью и сразу же на Архангельском торжище сбыл. А ведь в море не раз плавал Крень и знал, небось, из уст на рукописный поморский устав. Коли зверь найден на ледине побитый, а сам хозяин погинул, то кто этого зверя найдет, должен половину того прибытку отдать вдове. А если кто на паях ходил на промысел, да тому, по случившейся смерти, не бывать в своем доме, то весь прибыток жене погибшего отдавать. А он, Федька Крень, хоть полтинник вдовам кинул, он ведро водки мужикам поставил, да тем и ублажил общину, тем и рот заткнул от досужих разговоров. После-то пробовали подступиться, а Федька лишь беспалой рукой потрясет, вот, дескать, как мне добыча досталась. Он жалостью к себе хотел замутить общую память о тех, кто остался на новоземельских камнях. Но нынче-то у нас память иная, она все горькое вызволила из глубин. Такое у нас теперь желание — все вспомнить. Мишка Крень, еще утром опасаясь подвоха, осторожно подогнал оленей к избе. Мало ли что устроить. Афанасий Мишуков. Но никто его не встретил. Окна были молчаливы, взвоз закидан с уметами снега. Мать он нашел на кухне, она лежала на печке, простоволосая и опухшая. Услышав, что кто-то вошел, лениво подняла голову и простонала. «Это ты? Ой, Мишенька, горе-то у нас какое!» «Тащи водки! Что это?» Кивнул он головой на плотно прикрытую дверь с сургучной нашлепкой. «А запломбировали, Мишенька! Нету нынче нам туда ходу! Все подчистую забрали!» — заплакала вдруг Пелагея. «Сначала дед мытарил, скотина такая, рубахи ведь на перемывку нет, Мишенька! А нынче хоть живьем ложись и помирай! И смерть-то что-то не забирает!» «Молчи, мать!» — Неожиданно тихо и мягко сказал Мишка, и этим еще пуще разжалобил Пелагею, потому как доброе слово она в кои-то веки слыхивала. Мишка пил водку стакан за стаканом. «Я горячего не варила, ты уж прости, Мишенька», — сказала Пелагея, забираясь обратно на печь. Сын не ответил. Коричневые глаза оставались печальны, и даже водка не пробуждала в них смысла и блеска. Не умея рассуждать, он вдруг, заимев уйму времени, ведь до вечера было далеко, вынужден оказался о чем-то думать, хотя бы до тех пор, пока начисто не свалит с ног вино. Самая первая и душная злость была проглочена еще в пути, когда ветер наотмашь бил в лицо. Сейчас она была словно тугая пружина, скрученная под сердцем, и с каждой минутой внешне, оставаясь сонным и спокойным, Мишка все туже взвинчивал ее. Мишка так долго шел к своему заветному дню и, наконец, стал хозяином, когда можно зажить волю, но он никак не хотел понять, что этот день запоздал. Он несколько раз выходил на взвоз, оглядывал деревню. Напротив была изба Петенбурга. Мишка видел, как под вечер вернулся Аким Селиверстов и как потом отправился в деревню. Михаил неслышно соскользнул со взвоза и пошел следом. Та минута близилась. Он сознавал ее и желал всем естеством, и ничто не могло уже отодвинуть страшный миг столкновения человеческих судеб. У избы читальни председатель сельсовета обеспокоенно обернулся, видно, ощутил на себе пристальный взгляд. Так нервно чувствует себя в тайге охотник, когда смотрит на него рысь. Но крень быстро отступил в тень, а когда Аким скрылся в теплом квадрате двери, побежал обратно. Важенки лежали на снегу, сонно водя боками. Мелкая пороша косо скользила из бездны. Мишка, очень спокойный и сосредоточенный, распутал упряжь, толкнул оленей хореем и погнал по пустынной улице. Аким Селиверстов возвращался домой медленно. Спешить было некуда. Крахмально скрипел под валенками снег. Вдыхать мягкий от легкого снега воздух было приятно. Ветер шел с моря, чуть влажный и печальный. Он нес с собой легкую грусть и странное ожидание весны, чего-то призрачного и смутного. В такие тихие вечера хорошо думается о прошлом. Какие-то мгновенные картины, совсем неясные, то ли из детства, то ли из срединных лет, вспыхивали и тут же сгорали, не вызывая отчетливых представлений. Тут сзади послышался упругий оленей скок. Мокрый храп довольно неожиданно ударил в спину, но оглядываться не хотелось. Аким спешно отступил в сугроб. В это самое время что-то холодное упруго скользнуло по шее, голова резко дернулась назад и, казалось, обломилась в затылке. Аким сразу упал лицом в снег, а руки судорожно ухватились за скользкий тензей. Аким учудилось, что это нелепый сон, и вот сейчас все кончится доброй шуткой. Только стоит чуть-чуть раздвинуть предательское кольцо аркана. Олени испуганно вынесли нарты за околицу молчаливой деревни. Кое-где тускло светили керосиновые огоньки, едва пробивая толстенную накипь льда. Огоньки были далекие и совсем неземные. Около них кто-то обогревался сейчас чаем. Кто-то печалился, кто-то любил. И метры эти от мертвого уже человека до живых были бесконечными и жестокими метрами. Крень полулежал на нартах, и тензей до крови врезался в руку. Но боли Мишка не чувствовал. Только уплывающую злобу сменяла холодная, тошнотворная усталость. Для него уже не было Акима, как не было ни раскаяния, ни судьи, ибо по его Мишкиному разумению судьей мог быть только он сам. И если бы сейчас кто-то еще встал на пути, он убил бы его, и второго, и десятого, убил методично и справно, как любил работать Мишка Крень. А ныне душа его закостенела в постоянной и долгой одинокости и нелюбви. Олени выдохлись, и, не услыхав повелительного тычка, улеглись посреди огромного пустынного болота, шумно поводя боками. Крень достал бутылку и приложился к остаткам, что плескались на дне. А в 5 метрах от нарт, раскинув руки крестом, окончательно лег Аким Селиверстов, безродный сын и подкидыш, взращенный тугой грудью чужой женщины. Вот так случилось, что не в огне гражданской войны брат убил брата. На окраине деревни в доме Парамона Петенбурга еще долго горел огонь. Улыбалась во сне Юлька, видимо, рассматривала неясный образ своего суженого. Марья Задорина с лампой в руке стояла около иконостаса с фотографиями и рассматривала Парамонов рот. Сам Парамон снят возмужалым юношей, над верхней губой еще не совсем ясно сереют усики, а рука горделиво и прочно лежит на спинке венского стула. Сестра Нюрка, широколицая и пышная, в юбке с оборками, держит на руках ребенка. И отец Парамона тот, и мать, и еще какие-то дальние и близкие родственники. Многих из них уже нет в живых. Другие расселились по деревням и городам. И оказалось, что если вести счет Петенбургом, то приходили и уходили они с земли из года в год, и нет им числа. И вот она, Марья Задорина, сиротина вековечная, и скоро ей на погост. А ведь нажилась, ой, как нажилась на этом свете. Оглянулась Марья кругом, потерянно оглянулась, поставила лампу на белый стол, и стало ей вдруг до невыносимости жалко себя. Заревела она, приглушая душевный крик, а то, не дай бог, девка пробудится. Потом, глотая слезы, она еще долго лежала на кровати, на которой умер Петенбург, не смыкала глаз и поджидала Акима. И где-то на грани сна уже окончательно решила, что не пойдет к Федору, ведь нет его, как нет уже и ее. Не спал в своей светелке и Федор Крень. Он слышал, как приехал утром сын, о чем-то разговаривал с Пелагеей. В дряблой кожаной лодочке лежать было трудно, всеми сухими складками, как ребрами, она впивалась в немощную спину. А смерть все не приходила, и потому сел Крень в носу, подложив под спину подушку и загасив свечу. Все ждал с минуты на минуту, что вот придет сейчас сын, желал этой встречи и боялся ее. Крень с тоской прислушивался к своему сердцу и проклинал его, потому что билось оно неутомимо и сильно. Афанасий Мишуков, отдохнувший в чуме у Прошки Евтысова, ехал по черной тундре. Он вспоминал смерть Петенбурга, и сладкое, мстительное чувство еще сильнее разгоралось в его душе. Оно зародилось еще тогда, в давние дни, когда мужики на проезжей улице при всем честном народе секли крапивой его отца. А у крохотной керосиновой лампешки, прикрыв зябкие плечи милицейской шинелью, сидел узкоплечий парнишка и трудно умещал на четвертушке бумаги неровные строчки. «У нас, значит, форменные безобразия творятся, потому председатель коммуны Мишуков пьет и безобразничает, и на людей с наганом кидается». Ваня Типуев думал на лампешку и в кромешной темноте, потревожив мать, чтобы не храпела, полез на печь. Так начинался на Зимнем берегу год 1929. Неповторимый год. 1971. Вдова Нюра из хроники поморской деревни. Не та мать, которая родила, а та, которая взрастила. Кинь добро назад, а оно очутится попереди. Поморские присловия. Речку Нюра Питерка прошла разгонисто, по-мужски размахивая руками. С горушки понесло далеко, и снег, подбитый морозом, похрустывал и неровно прогибался под кундами. Но совсем не крошился, и оттого скользить было легко, а лыжня, неясно продавленная в насти, быстро стекленела. Было уже далеко не утро, но день под млистым низким небом так и не ожил по-настоящему и едва теплился, до краев наполненный безрадостной морозной тишиной. Ресницы у Нюры заиндивели, даже веки ломило от ледяной навеси, и когда обтаивала голой рукой наморось на лице, сразу услышала пальцами стужу и скорее сунула ладонь в шубную рукавицу. Тут же вскользь подумала: на весну повернула, а вон как садит, зима свое возьмет. Дровам-то опять расход. Деревня уже показалась лицом, едва видная из-за сугробов, вся обметанная куржаком. И навалы снега свисали прямо с крыш над верхними оконницами, и только черные сажные вытайки вокруг печных труб говорили, что вазится еще жива и не осиротела вовсе. Тут опахнуло дымом и легкой навозной киселью. Наверное, на скотном только что выметали наружу из-под коров. Нюра эти запахи сразу впитала в себя, и душа ее, невольно обрадованная близкому жилью, чуть оживилась. Близ домашнего берега виднелось затулье, слаженные из снежных кирпичей основательно. Порой сбоку сновала большая, запеленутая в платы голова, знать, у Майны сидела баба и удила навашку. Нюра вот так же 3 вечера сидела с фонарем и промыслила довольно, не меньше 3 чунок, если насыпать в навал. И только ради любопытства единого она сейчас сломала лыжню и покатила к затулью, потому что женский интерес и с этим самым чертом обвенчает. Захотелось Нюре узнать, кто же такой настырный колотится здесь в осатанелый мороз, когда хороший хозяин и собаку не высунет на двор, когда самое время ей-богу лежать на печи и колить поясницу. А эту жонку, видать, мороз не долил. Она сопела порывисто и натужно, и, накренившись над Майной с пеленатой головой, настырно водила удой вверх-вниз, и вода, мгновенно схваченная стужей и густая, как сироп, тяжело и стеклянно намерзала на леске. Наверное, завидев чужие ноги, жонка запоздало подняла лицо до багровости, опаленной стужей, и по зоревым сочным щекам, по яркой зелени глаз и горбатому вислому носу признала Нюра первую навазице рыбачку Польку Таранину по прозвищу Наважье Смерть. Около нее у растоптанных каменных валенок лежали впаянные в лед 3 невзрачные навашки, похожие больше на рыбьи тени, которым бы и кот побрезговал, столь они были постны, невзрачны и большеголовы в своей мгновенной скрюченной смерти. «Клев на уду, Полюшка!» — хрипло сказала Нюра Питерка, застуженными губами, и толстую шаль сразу потянула повыше, закрывая рот. «Сироте самой надо спасаться. Одинокую никто не пригреет». «Хрен на блюде! Не стой надо мной, проходи стороной! Это не ты, бабушка Питерка? Ой-ой-ой, в кои веки! Думали, с медведем обручилась!» Наважье смерть бросила снасть поперек проруби. Рукоять уды была вырезана в виде ладони, пальцы сложены в истинный православный знак, и крашеные белилами походили на замороженную и странно жуткую человеческую кисть. Не признала разве? «Креня, удыти, еговы, как бабка помирала, так я откупила, с истинным крестом! Ой-ой-ой, с этой лешевой рыбкой вся соплями обмерзла!» «Кто и не волит? От жадности боли?» «Да никто не неволит, но охота пуще неволи. Такой задор берет. Зашла бы когда, слышь, баба Нюра? Тебя-то я хочу видеть. Потерла бы меня в баньке, у тебя руки-то старые да ласковые. Ты заходи, рыбки красной дам. Много не дам, а на зуб положу». «Зубов нету, все съела». «Ой, баба Нюра, я тебя хочу видеть, а ты, небось, все сахатинку поедаешь. Бывало, я коклеты в Архангельском из сахатинки ела. Порад-то вкусный! Ты заходи! Это я Аниську вашу не могу видеть. Сразу трясет всю. Век не прощу, заразе, как на первого мужика глаз положила. Да и за Гришенькой тоже юбкой парад отрясла. Рожа-то бесстыдно. Ты заходи, баба Нюра, слышь, что ли?» Кричала Наважье смерть уже вдогон. Голос ее был пронзителен и тонок, и, казалось, позванивал от мороза, готовый заледенеть. Но Питерка не оборачивалась. Они скосутулись и, подмаргивая слепнущими от наморози глазами, присматривалась к реке, чтобы не наткнуться лыжами на ледяные торчки. «И чего ревет глупа, запалит горло?» — вяло думала Питерка, безо всякой на то ж связи вспоминая прошлую Полькину жизнь. «Со вторым уж 20 лет постель делит, а все первого поминает. Гришка тоже хорош, кобелина. Чужую бабу не упустит, изгильник». Нюра поднялась в деревню. Изба обметала февральскими снеговеями, и потому дорога местами наросла выше нижнего жила, и можно было даже заглянуть через окна в верхние горницы, запущенные на зиму, в которых стужа долит сильнее, чем на воле, и потому стекла не обмерзали, а как бы слегка запотели и залысели. Единственная дорога, посыпанная сенной трухой, зальдилась. Недавно были оттайки, а нынче вот прощально грянула. Колея взгорбилась, заморщинила и пожелтела. Питерке стало жаль лыж, покрытых лосиными камусами, и она сошла в сторону. Была середка дня, и бабы, постукивая подшитыми катанками о череп дороги, помахивали дермантиновыми сумками, спешили в лавку. Порой они оборачивались, словно их кто толкал в спину, ширили ноги и долго и любопытно приглядывались к Нюре. И чудилось, что по всей деревенской улице от бабы к бабе перекатывалось глухо: «Питерка катит!» Тут из-за угла вывернулась Симка, средняя Аниськина девка, вся опухшая и зареванная. Она шла, спотыкаясь валенками, и фанерный чемоданчик колотился о неровно обрезанные голяшки. «Ты-то по что не в школе, невеста?» — спросила Нюра, раскутав рот. Посреди деревни было куда теплее, и от шали стало потно до мокроты. А может, и надышала она в плат, и оттого потекло на подбородок. Зареванная вся. Утекла ведь? А случилось что? Спустили нас. Товарищ Сталин умер. Как жить теперь будем? По-взрослому рыдая, обкусывала слова Симка. И тут снова вся утонула в слезах. Царствие ему! Мертвого не похулю, отрешенно подумала Питерка. Как жить-то теперь будем, баба Нюра? Повторила Симка, кусая опухшие губы, и взрослая печаль была в оплывших глазах. «Поди давай, глупая, всю красоту выревешь, как жили, так и дали. Поди давай, глупая!» Растерянно хрипела Нюра и уже потянулась всем телом к девке, чтобы приголубить ее и осушить слезы. Но Симка вдруг гневно фушкнула, отшатнулась, сухо и недоверчиво вглядываясь в старуха, а потом озлобленным, пересыхающим голосом выплеснула: «Ты! Как можно? Ты ничего не понимаешь! Вот в лесу своем сидишь, как баба-яга!» «Христос с тобой! Чего мелешь-то, Серафима?» Пробовала притушить Нюра этот горький задышливый выкрик, в котором уже не было слезы. Да только где там? Живо взыграла девка, развернулась на стоптанных пятках и ускочила прочь. Только пальтушка завела смешнок. «Царствие ему! Мертвого не похулю!» Снова отрешенно подумала Нюра, провожая взглядом надломленную Симкину спину. Около магазина она сняла лыжи Кунды, воткнула их, стоймя в сугроб напротив крыльца, потом как-то ласково и бережно смахнула с голубенького ящика зальдившийся снег и словно в капкан сунула под козырек письмо. Какая-то бабенка в цветастом полушалке стояла невдалеке, любопытно наблюдая за Питеркой, и сразу же неловко и словно бы безразлично отвернулась, поймав Нюрин приценивающий взгляд. «Видела ведь сорока. Разнесет по деревне, ну и пусть», — решила Нюра, забираясь по крутым ступенькам в магазин. И только она скрипнула набухшей дверью и переступила порог, каменно топая исполинскими валенками, загнутыми носами, как сразу все повернулись от прилавка в ее сторону и ожидающе замолчали, цепко схватывая глазами все Нюрино обличье. Была Питерка высока даже в старости, и квадратная оленная шапка с длинными по пояс ушками высела еще больше, да и пол-то в лавке был покатом от дверей, и потому жонки, что пересуживали в магазине и жались вдоль прилавка, выглядели совсем коротышками. Магазин был полон застоявшихся запахов дегтя, звериных шкур и всякого кованого железа, которые в выстуженной комнатенке казались еще гуще. На окнах висели ставенки, и сквозь щели едва сочился грязный зимний свет. Потому дубленое с тяжелыми складками Нюрино лицо казалось азиатски черным, а светлые глаза поблескивали в глубоких провалах нелюдимо и сурово. Питерка прошлась взглядом, буркнула что-то под нос, передернула плечами, на которых висела старенькая, неровно подбитая по подолу малица. Среди ящиков и кулей старуха разыскала толстую от одежд продавщицу Тоську с красными гусиными руками и отдельно ей поклонилась. И Тоська, розовея туго набитыми щеками, сразу потянулась и засветила подле весов керосиновую лампешку. Видимо, старый разговор поднадоел, все было обговорено, а с новым человеком появился и свежий интерес. Потому продавщица оживилась более всех, огладила гусиными ладонями выдающиеся бедра, покрытые несвежим фартуком, и зачем-то оправила на груди плюшевую жакетку. Так готовилась продавщица Тоська, словно завидела незнакомого фартового мужчину, да и остальные бабенки как-то по-куриному оправляли на себе одежды, охорашиваясь, чтобы выглядеть пригляднее. И вся эта процедура случалась каждый раз, когда питерка навещала магазин. Сегодня это ощипывание особенно бросилось в глаза, и старуха невольно подумала, сердясь и волнуясь. «Что я, чудо-юдо, чтобы так на меня таращиться? Или глупая проказа?» «Вождь помер, а вы тут стенки отираете», — сказала питерка грубо, сняла с головы оленную шапку, и снежные, как куропачье крыло, волосы с легкой желтизной на висках, так и остались лежать косицами на просторном черепе и морщинистой шее. Голова у питерки была посадки гордой, из затылка выглядела совсем девчоночьей, только глубокие морщины на бурой шее выдавали преклонный возраст. «Вождь помер, а вы колоколите», — повторила Нюра, оценивающе поступая взглядом к полкам с товаром. «А мы уж наревелись! Господи, как и жить теперь?» — откликнулась продавщица Тоська, готовно шмыгая напудренным носиком. Бабы тоже завздыхали следом, притуляясь к прилавку, горестной печалью повеяло, и стало тут совсем зябко и скорбно. Митя Нечаев сидел у печки на корточках, подпирал остывшую стенку, смолил махру, высвечивая огнем диковатое свое лицо, и нерешливо гундосил, контуженно захлебываясь словами и разбавляя их частым матюгом. «Железо в огне! Железо кругом! Одно железо в огне! А мы вперед за родину, за товарища Сталина! Ура! О, как все было! Кто не уцелел, да там и остался!» Он засмеялся странно и болезненно. В груди у него заикало, и Митя Нечаев не мог остановиться, а бабы, участливо и досадливо мучась, что не могут помочь мужику, долго пережидали горловой клёкот и молчали. Потом Митя затянулся покрепче мокрой, наверное, подавил икоту, и спокойно засипел, снова уйдя в себя. «Прием-то за все снижение! Так и норовишь, как весна, так и снижение! А радости-то сколько, а радости! И хлеб-то свободно! Наголодались, кажись! А давно ли, житничка, не каждый день замесишь, да и с травкой-то? По нужде-то сходишь, так будто зверь сходил! У Аниси-то селиверстовой, бат, рылся медведь в подорожниках, страдали когда на сенокосе. Порылся медведка, а есть и не спал. Даже зверь не тронул наших сухариков. О, какая еда была! А нынче по что бы не жить?» «Да, все думали, вековечный человек. На какой ведь высоте числился, господи! А его старуха с косой подобрала. Знать, чужого века не заберешь. Помнишь, Дуни, как пели? За товарища, за Сталина не страшно умереть. Кого-то так и смерть не долит», — вдруг сказала Дуня, встряхивая завитой головой. «Мужика война прибрала. Осталась бездетная Авдотья на 25-м году ни бабой, ни мужней женой, а колотухой-сиротой. Но жизнь-то манит, тревожит жизнь. Весь прошлый вечер накаленный гвоздь крутила отросший волос, потом до полуночи в голос ревела, а нынче была полна горького раздражения. Кому надо жить, так те головы положили. Эй, сиротеюшка, поплакать тебе еще, пореветь, не завидуй моим годам. Когда сам себе предоставлен, — подумала питерка, легко угадав, чей огород закинут камешек, но ни капельки не огорчилась. Кто какой есть, так для себя. Всех Бог дал, да не всех уравнял. А Якимушке сегодня поминка, 24 годика. Как нету-те сыночка моего. И Якимушка-то, пора-то грамотный был, памятный такой. Много всего знал, а я-то глупа и стара. И по что же Бог меня не призывает? Это-то жизнь временна, а там бесконечно. Неспешно думала Нюра, заталкивая в пестерь ковриги хлеба, да сахар глызами, да пиксы солененькой два хвоста. Вечерком надо будет сварить, да солониться. Вот жаль только, трещочки не завезено. У той миско-то белое да волокнистое, как-то лучше желудок себе допускает. Так сама с собой толковала Нюра, а цепкими глазами снова и снова обшаривала магазинные полки с бедными деревенскими обзаведениями. Все вспоминала, не забыла ли чего, чтобы лишний раз не тарить в деревню лыжню. Несколько раз ее взгляд споткнулся о толпу запотевших злодеек. И Нюра, задоря себя и зажимая душу, чтобы не расплакаться, мысленно прикинула мятые рублежки. Потом крикнула смущенно: «А ну-ка, девка, подай-ка вон ту голубушку-сугревушку». «Да не ту, эка ты не ловка, а в беленькой посудинке, вроде бы она приглядистей». «Никак сватов ждешь, баба Нюра?» — не приминула уколоть Дуня, напирая на Питерку литой грудью, натуго обхваченной застиранной фуфайкой. «Ну и привязка же ты, Дуняха! Чего старую старуху травишь? Делать тебе нечего!» Пробовали бабы усовестить и оттереть в сторону заводную женщину. «Сами-то яки же будем, того не миним. Ой, не дай, Господи, до старости сиротой дожить!» «Неть-то не будем, не! Какая она старая, вы что? Да она любому мужику салазки загнет! Ты чего, глуха, баба Нюра? Про тебя ведь говорим!» А Нюра только скользнула по усталому Дуниному лицу светлым равнодушным взглядом, и отвыкшая за годы одинокого лесового сидения не то отругиваться, а даже лишнее слово бросить громко, подумала спокойно, сразу выхватывая из памяти давний благословенный день, гору, обметанную свежей травой, мужиков, забродивших по самой рассохе в рассыпанную отбойную волну, о чем-то бестолково и весело горланивших. Глупа трясуница, и мать-то такова же была. Все будто подтыкает кто, ей все в поперечку, да чтобы человека прилюдно в грязь сранить. Это уж по роду, не нами сказано, дерево познается по плоду. Мужик в море отходит, а она его наточит пила. Баба Нюра, как лиса лесовета поживает? Дружно с курами-то? Перевела продавщица разговор на другое. «Ты бы ее раздела, Хитровановну, мне на воротник!» Еще бы неделю назад при этих словах Питерка замахала бы испуганно рукой. Мол, поди ты прочь, Господь с тобой, какие слова извергаешь! С Патрикеевной мы в ладу живем. Она кур моих отличает, не пакостит. Она у меня послушная, голубеюшка. Только захочет сбаловать, а я ей не станешь слушать-то, уеду от вас. И давай котомку собирать. Лесовая душа понимание имеет. Как кошка, давай урок виться. Уж такая Хитровановна. Но нынче Питерка промолчала, и на тяжелое лицо набежала хмурость. Питерка сделала вид, что не расслышала Тоську, задрала подол малицы, потом полу пиджака отогнула, и откуда-то из ватных штанов выудила узелок, тут же распотрошила его неловкими пальцами. Рублежки она перебирала долго, словно боясь промахнуться и передать лишку, или пожаливала денег, достающихся тяжело. Помощи Питерке ждать неоткуда, всю жизнь на охотничьей тропе. А лесовикам пенсия не полагалась, и потому не столько от старческого скопидомства, обычного в эти годы, как от неотвязного страха, а как далее это жить, и от суеверного уважения к каждому грошу тряслась над узелком Питерка. «Это что, сударушка? У тебя глаза молодые», — хитрила Нюра, протягивая бумажку и цепко держась за нее железными пальцами. «Не хватит? Еще надо?» «Ой, баба Нюра, лишнего не возьму!» А кто вас знает, баловных? А про лесу-то как? На воротник бы? Отвяжись, чего пристала? Боли не зайду тогда. Нюра натянула шапку, пестерь закинула и, тяжело ступая пудовыми валенками, на которых отпечатались белые рубцы от лыжных ремней, пошла на выход. Набухшая дверь хлопнула, и в зыбком полумраке, едва разбавленном жидким светом семилинейки, еще долго стояла грустная тишина, которая обычно живет в доме после покойника. Наверное, каждый в эту минуту судьбу Нюры Питерки примерил к своей. Кто-то вспомнил войну, кто-то близкую старость, кто-то вдовье, непрекаянное одиночество. Потому так и стояли, вздыхая, пока чей-то голос не спугнул морозную тишину. Двух журавлей Питерка всю зиму держала. Печку выклевали ей, дымок из пазов вытаскали. Подобрала где-то, а потом зайца опять выхаживала. Тот не с год лежил, все стекла начисто высадил. А ныне вот опять лиса. Одинокий человек любой животинки рад. А по что бы в сиротский дом не пойти, устроили бы? Не пойду, говорит. На своей местности лучше помру. Она еще потянет, долго протянет. Кто знает, своего веку никто не мерил. Вон какой человек был товарищ Сталин. На самой вышине числился. Уж все, наверное, кушал, чего хотел. А и тот с нервов, наверное. Говорят, все с нервов. А Тоська вывернула рука в плюшевой жакетке, ближе к лампе, потянула кисть руки, чтобы взглянуть на часики, а больше всего показать обновку бабам. Время было час, и продавщица задула лампу. В щели ставин пробился неожиданный радостный свет, слепящие глаза, и оказалось, что в магазине не так уж и мрачно. В Поморье каждый час другую погоду родит. Только что от промозглой спыни воротила душу, жить не хотелось, и вдруг дернула материковым ветром. С русской стороны потянуло весной, и небо густой синевы сразу отшатнулось от земли, слегка рябоватое от белых покойных облаков, и на солнце, еще пронзительно холодное до рези в глазах, хотелось глядеть и держать на нем блаженный взгляд. И сугробы кругом зажелтели, словно полили их луковым отваром. От изб опрокинулись синие тени, и чувствовалось, что в застрехах уже рождалась первая весенняя слеза, и снег на крышах с исподу, куда парило избиное тепло, начинал куржавить и тончился, готовясь к апрельской потоке. И деревня-то сразу ожила, словно столкнули ее с палати, мол, хватит сонничать. Из-за угла вытянулся длинный обоз. Вспотевшие лошади махали длинными волосатыми мордами, и мужики переваливались подле, сбив кожаные шапки на сопревших волосах, и в напряженных глазах плавились ожидания отдыха и легкая весенняя захмелка. Нюра проводила взглядом обоз, пока он не споткнулся возле колхозных амбаров. Мужики сразу потащили в полые черные ворота рюжи и прочную наважью снасть, а лошади стали шумно облегчаться. Все это движение жизни вдруг взволновало Питерку, и она слегка позавидовала, что не живет в Вазице. Но тут ребятня заползла на крышу избы и затеяла прыгать вниз в сугроб. На поверь выскочила полураздетая бабенка и стала визгливо поносить огольцов на всю деревню. И легкое наваждение, посетившее Питерку, тут же схлынуло. И она подумала облегченно, что у нее в лесу спокой, дорогой. В охотку чайку спроворишь, водица родниковая, что твоя Христова слеза. В охотку на каленых кирпичах бока повялишь. В охотку и путик лесовой навестишь, пока здоровье есть, и никто не кинется на тебя с покриком и потычкой. Похожая на монашеский колпак радио, пришпиленное к сельсовету, разносила тягучую грустную музыку, скорбную, словно церковная панихида. Но от этой печальной музыки небо не замутилось хмарью, а наоборот разведнелось, освободив багровое ярило, и наполнились синью отроги сугробов. Оказывается, музыка жила сама по себе, и воспаленное от морозного жара солнце скатывалось за сопку, следуя своим привычкам. А баба, стороной обижавшая Нюру, была занята своей избой, сиротской вдовьей житухой и ордой ребятишек. Значит, не бог был, раз ничего не случилось. А то «Бог, бог!» — подумала Питерка, надевая кунды. «Наверное, его отпевают. Панихида без попа правит». Нюра никогда не называла вождя по имени. Он жил в ее памяти как он, как что-то вознесенное, но вроде Кучемской горы, и далеко, словно город, в котором она лишь однажды бывала, да и то не по своей воле. В 36-м Нюра Питерка не пошла голосовать. Она не хотела глядеть на щучье обличие Вани Соска, тогдашнего председателя сельсовета, а не то еще отдать за него свой голос. Глупости какие-то, разве можно свой голос отдать? Куда я без голоса тогда? Но за ее голосом приехали в розвальнях три дюжих мужика, и она встретила посыльных с ухватом. «Не пойду за Антихриста голос отдавать!» Тогда Нюру и увезли в Архангельск. Через неделю Нюру Питерку высунули из города. «Иди куда хочешь, только глупости вслух не мели и береги язык при себе!» Постояла баба около ворот, почесала со стену, крашеную липкой звездкой. Одиноко ей стало и страшно. Куда податься в чужом городе? Где голову преклонить? Вот и стала стучаться в дверку с дыркой, обратно проситься. «Куда я попаду? Мне ведь далеко. Забирайте не то обратно, откуда взяли, туда и привезите». А на утро ее посадили в сани, запихнули в охранный просторный тулуп и отвезли назад в Вазицу. От пронзительного голубого и белого сияния слегка подбило глаза, они набухли слезой. Корявыми пальцами, стянутыми к ладони вечными мозолями, она пробовала протереть веки и вдруг почему-то всплакнула, часто промокая ноющие глаза углом шалевого платка. «Вот глупа тетерка! Чего реву-то?» — промотала Нюра, поднимаясь вверх деревни к Анискиному дому. «Как корова разревелась, дак!»